Глава 5. Последствия. Почти неделю они жили в полной изоляции. Занятия проводились по несколько часов каждый день и были в основном практическими. Медицина, механика, инженерное дело. Только сборкой и разборкой оружия занимались не меньше 20 часов. Так что к концу недели Максим мог уже с закрытыми глазами собирать и разбирать единый универсальный автомат, свой пистолет и еще несколько экземпляров оружия. Впрочем, глаза закрывать и не требовалось. Все равно темнота стояла такая, что их можно было просто выколоть. Самой большой проблемой стал тир и проведение уроков по практической стрельбе. Вытянутая бетонная кишка, находившаяся в подвале, была постоянно загазованной. Освещалось помещение всего парой масляных ламп, которых, естественно, не хватало на такую площадь. Вот и приходилось ученикам изгаляться, ставя огоньки как можно ближе к мишеням. Преподаватели же, когда это замечали, впадали в ярость. «Вы малолетние идиоты!» — кричал сержант. «Сколько раз вам повторять? Противник не будет носить с собой лампочку, чтобы вам было его лучше видно». Но начинал было оправдываться Павлюк, которого и поймали на подсветке своей мишени. «Молчать!» — оборвал его на полуслове Давид. «Тебе давали слово?» «Нет», — неуверенно сказал тот, и в следующее мгновение втянул от обрушившегося на него крика голову в плечи. «Что?» — зарычал Никольский, казалось, готовый откусить нерадивому ученику голову. «Никак нет, товарищ сержант». «То-то же. Мы здесь учим вас выживанию. Каждая капля знаний, что вбивается тебе в голову, добыта кровью и потом. И если ты ее не усвоишь, это будет твоя кровь. Понял меня?» «Так точно», — ответил курсант, вытягиваясь по струнке и всем своим видом показывая, что орать на него смысла больше нет. Все равно не поймет. «Сказочные, просто феерические идиоты», — сказал уже тише Никольский. «Вам всем должно быть стыдно перед младшими сокурсниками. Вот этот малец, ему не то что в ВВУ, ему еще в кадетское училище рано идти, а посмотрите на его результаты». Давид ткнул пальцем в Макса. «Дай мишень сюда». Парень безропотно передал только что отстрелянную мишень. Результат был, мягко скажем, не очень хорошим, особенно учитывая вступительный, на котором он выбил 104 из 110. «Две девятки, десятка, восьмерка и семерка. 43 из 50. Этот мелкий стреляет лучше тебя. Ты хоть понимаешь, сопля?» «Так точно, товарищ сержант», — неохотно ответил Павлюк и с нескрываемой злобой посмотрел на Максима. Тот лишь пожал плечами, показывая, что не виноват в случившемся. Почти все преподаватели относились к универсалу по-особенному. И, к счастью, никто пока не знал, что сейчас у парня дела обстоят гораздо хуже. Даже нерабочую левую руку просто списали на травму при непонятных обстоятельствах и от борьбы временно освободили. «Ни черта ты не понял. Нет больше у вас 5 лет на все эти подростковые глупости», окончательно успокаиваясь, сказал Давид. «Все, игрульки кончились. Сейчас либо вы сможете адаптироваться, либо погибнете. Зима пришла во всей своей силе. Даже если все зомбаки внезапно передохнут от морозов, вам придется бороться за ресурсы». «А!» — он безнадежно махнул на кадетов рукой. «Поймете, хотите или нет. Рано или поздно вам придется выйти из нашего заведения. А там вас ждет целый мир. Можете воспринять это как угрозу. Кто еще не отстрелялся?» Несколько человек подняли руки, и Никольский подошел к ним, чтобы поправить стойку или посмотреть результаты. Максим с удивлением обнаружил, что многие парни и почти все девушки занимались перед поступлением стендовой стрельбой, которая в реальной жизни практически бесполезна. Теперь их переучивали на стрельбу практическую, которая отличалась не только применением реального боевого оружия, но и стойками. Вкупе с борьбой, в которую Сергей Николаевич, их тренер по предмету, внес значительные изменения, она оказала заметное воздействие. У многих поменялась даже походка. Правда, сам он этого не заметил, показала и объяснила Марина. Парень, которого муштровали с 3 лет, все происходящее воспринимал как обыденность. На первый взгляд различий почти не было. Те же занятия, профилактические осмотры, жизнь в изолированных, замкнутых помещениях. А с другой стороны, отличия были разительные. Тогда он был единственным ребенком на целый комплекс. Сейчас же появилась куча знакомых, которые были лучше и хуже него. Каждый день он узнавал что-то новое, но не через симуляции или интернет, а вместе с остальными на лекториях и практиках. И даже учитывая апокалипсис и все неприятности, что он с собой принес, приходилось признать, жизнь его стала гораздо веселее. «Эй, вундеркинд!» — раздался сзади голос Павлюка. Максим обернулся и тут же отпрянул. Тело сработало автоматически, делая шаг назад. Кулак нападавшего пролетел в нескольких сантиметрах от лица парня, и тому пришлось отступить еще, упершись спиной во что-то мягкое. «Ребят, может, не надо?» — неуверенно спросил боксер, которому все происходящее не особенно нравилось, но при этом схватил Макса за плечи. «Надо! Иначе он еще больше зазнается. А так проучим разок, и все», — усмехнулся курсант, занося руку для мощного удара. Тело парня действовало на автомате. Подпрыгнув и уперевшись в обескураженного здоровяка, он 2 ногами оттолкнул нападающего, получая достаточный импульс, чтобы повалить удерживающего его Константина. И когда тот раскрыл руки, пытаясь удержаться от падения, ловко вывернулся. Едва оказавшись на ногах, он был вынужден отбиваться от наседающего противника, который еще на вступительных показал себя неплохим рукопашником. Даже будь у него в полном порядке обе руки, бой был бы нелегким, теперь же не имелось и шанса. Отбиваясь на рефлексах и скорости, Максим несколько раз подряд чуть не пропустил удар слева, не в состоянии защититься или поставить блок. И через минуту этого безудержного танца Павлюк, судя по всему, все же жалевший парня или придерживающийся какого-то своего кодекса и бивший в основном левой, не выдержал. Макс видел замах, видел летящий хук, но сделать ничего не мог, просто не успевал. Острая боль пронзила все его тело, свела мышцы. Он слышал отчетливый треск кости и сухожилий и мгновенно повалился на спину, будучи в сознании, но абсолютно не способным что-либо предпринять. «Вов, ты чего сделал?» — раздался откуда-то сбоку голос боксера. «Че он так дергается?» «Черт его знает! Я к нему даже не притронулся», — ошарашенно ответил Павлюк. «Честно! Что ты на меня так смотришь? Не бил я его!» «Что здесь происходит?» — громко спросила Татьяна, быстро приближаясь. «Вы что, придурки, устроили? Максим, ты как? Парень, посмотри на меня! Эй!» Начальница стояла где-то сбоку, но даже глаза сдвинуть он не мог. «Вашу же мать! В санчасть! Бегом! Да не туда! В офицерскую!» «Есть!» — крикнул Большов, подхватывая тело парня, все еще бьющегося в конвульсиях. «Что у вас случилось?» — спросила на ходу Светлова. «Да ничего, просто мимо шли», — буркнул было в ответ Павлюк и тут же получил затрещину, от которой чуть не полетел кувырком. «Еще раз соврешь по столь очевидному поводу, 3 недели в наряде по уборной будешь, понял?» «Так точно», — нехотя ответил кадет, бежавший рядом. «Тогда говори как есть», — крикнула начальница. Максим, которого к себе крепко прижимал боксер, слушал их разговор будто со стороны. Тело он практически не чувствовал и сделать ничего не мог. Повздорили мы, но я до него даже дотронуться не успел. Он сам упал и начал дергаться. «И доктор на теле не обнаружит синяков и ссадин?» — взбеленилась Татьяна. «Забыл салага, что он освобожден от занятий по рукопашному бою». «Так точно!» «Дебилы! Ему же всего 10! У него ни мышцы, ни кости до конца не сформированы!» Они уже промчались по длинному коридору и теперь были почти на месте. «Марк, тут припадок на фоне травмы!» Еще не зайдя в двери, крикнула начальница. «Конвульсии, шок!» «Сам вижу. Кладите его сюда». «Черт, а я этого паренька знаю. Универсал, кажется». Доктор взял его за голову, придавив к кушетке, и, смахнув в сторону воск, поднес горящий фитиль свечи практически к самому глазу парня. Яркий оранжевый свет вынуждал зажмуриться, но веки не слушались и не закрывались. «Так, зрачки реагируют. Уже хорошо. Вот только мышцы все свело. Черт, ладно. Парень, послушай меня!» — кричал врач так, что услышал бы и глухой. «Я сейчас введу тебе релаксант. Ощущения могут быть препротивные, но это лучше, чем ты перегоришь». Он отошел в сторону и практически тут же вернулся с инъектором. «Расслабься!» «Хотя о чем это я?» Через секунду после введения лекарства по телу прошла волна. Судорога постепенно ослабила хватку, и он начал погружаться в спасительное забытье. «Ну что?» Рядом с ним на скамейке, покачивая ногой, сидел уже знакомый Максу парень, которого звали Ладур. «Теперь-то уже пора?» «Ты торопишь события», — ответил другой, почти не отличающимся, но более строгим голосом. «Хочешь прикончить его вместе с телом?» «Не хотелось бы», — тяжко вздохнул тот, запрокидывая назад голову. «Ну вот и не торопись», — наставляющим тоном сказал второй, но на полуслове замолчал. «Вы кто?» — не выдержав, спросил Максим. «А-а-а!» — вскрикнул Ладур, вскакивая со скамейки. «Оно разговаривает!» «Ви, какого хрена?» «Это у тебя надо спрашивать. Ты же его сюда притащил», — пожал плечами второй и, подойдя ближе, подал универсалу руку. «Поднимайся, или ты так собрался вечность на гальке лежать?» Не найдя причин этого не делать, парень поднялся и, только оказавшись в непосредственной близости, понял, что у говорившего нет лица, будто взяли картину и все детали смешали кистью в однородную краску. «Вы как?» — начал вопрос парень, но запнулся на полуслове. «Почему?» «Мозги, что ли, отшибло?» — с насмешкой спросил Ладур. «Вы в масках? Ни ртов, ни носов, а разговариваете. Как вы дышите вообще?» «Значит, мы для тебя безликие», — ухмыльнулся Ви. «Что ж, буду знать. Меня Видаром зовут. Это мой брат Ло. А ты, маг, поверь, мы тебя очень хорошо знаем». «Откуда? И где я вообще?» «Там, где тебя еще долго не должно быть. Можно назвать это райскими кущами». «Или адом», — перебил Ладур. «Тут уж с какой стороны смотреть?» «Я что, умер?» — не понял парень, услышав название, знакомое по Библии, которую мама иногда читала перед сном. «Ну чего уж сразу», — хмыкнул Ви. «Хотя, смотря, как это воспринимать. Считай, что ты в мире близком к смерти и одновременно бесконечно далеком от нее». «Не понял», — честно признался Максим. «А что вы тут делаете? И кто вы вообще?» «Это хороший вопрос. Даже отличный», — начал было Ло, но, заметив знак брата, замолчал. «Мы странники, путешествуем, выбираем, ждем», — ответил за обоих Ви. «Сейчас вот за тобой наблюдаем. Очень интересно, что получится». «Из чего?» — снова не врубился парень. «Не забивай голову. Рано или поздно ты все поймешь. Сейчас же главное, что ты жив, и тело твое в нормальном состоянии». Видар помолчал секунду, видимо, собираясь с мыслями. «Пожалуй, мы тебе даже можем немного помочь. Ло, перенеси его в пещеру». «Уверен?» — удивленно переспросил брат. «Там может быть довольно неприятно, а мы ничего не сможем сделать. Ему придется справиться самому». «Да, уверен. Могу поспорить, и старший бы нас поддержал», — кивнул Ви. «Если уж он даже с такой мелочью не справился, тогда дальнейшие действия бесполезны, и мы все обречены». «Как скажешь», — усмехнулся Ло. Бросаясь на землю, он ударился с такой силой, что галька брызнула в стороны каменным дождем. Но вместо того, чтобы расшибиться до крови, поднялся огненным жеребцом. «Залезай, парень, прокатимся с ветерком», — проржал конь. И Максим с ужасом увидел огромные волчьи зубы. «Не боись, не съем пока что. Я не умею ездить на лошадях». «Вот сейчас реально обидно было», — сказал Ладур. «Что-что, а девчонкой я никогда не был». «Да ну», — деланно удивился Ви. «Ну ты вспомнил», — оскалился конь, обнажая клыки не хуже, чем у льва. «Залезай, малой, да держись за гриву как следует. Не стесняйся, волосы не выдернешь». «Донесешь и обратно», — строго сказал Видар, отходя в сторону. «Вместе посмотрим». «Ага, хоть что-то интересное будет. Держись!» Ветер ударил в лицо тугой струей, и Максим едва успел схватиться за шею скакуна, несущегося по воздуху. Даже припав к самой гриве, он не мог открыть глаза. Столь сильно было давление. И только быстро сменяющиеся цвета говорили о том, что они пролетают мимо чего-то синего, потом черного, ярко-оранжевого. Температура тоже быстро сменялась, окутывая то пылающим жаром, то обжигающим холодом. И только когда они внезапно остановились, он понял, что мертвой хваткой вцепился в локоны двумя руками. «Ого!» — только и смог проговорить парень, с трудом разжимая когтистые пальцы. «Неужто заработали? Жаль, что только сейчас». «Поздравляю, блин, уже достижение», — проржал конь, встряхивая гривой. «Тебе туда», — он мотнул головой в сторону чернеющего зева пещеры, у которой они остановились. Максим оглянулся и понял, что они приземлились на узкий каменный выступ на практически отвесной скале. Вокруг, насколько хватало глаз, были точно такие же пики. Так что попробуй он найти это место самостоятельно, ни за что бы не вышло. А тут домчали с ветерком. «Ты не пойдешь со мной?» — спросил он у Ладура, переминающегося на самом краю. «Еще чего. Это твоя битва. Мне там делать нечего», — фыркнул конь, разворачиваясь и примеривая копыта к стене. «Дождешься, пока я вернусь?» Ответом ему было быстро удаляющееся лошадиное ржание. «Эй, блин, а как я отсюда выберусь?» Оставшись в полном одиночестве, Максим в панике осмотрелся по сторонам, пытаясь обнаружить хоть какую-то тропку или другой выступ. Но на многие метры вокруг не было даже маломальской трещинки, за которую можно было ухватиться пальцами. А значит, вариант был только один. Идти вперед и не сомневаться. «Готовься, будто идешь в последний бой. Сражайся изо всех сил. Не откладывай на потом. Его может и не быть», — твердил парень, помня о заповедях Романа. Он аккуратно продвигался вперед, заглядывая за повороты так, чтобы его не было видно. И выискивал предметы, которые хотя бы отдаленно напоминали оружие. Вот только, как назло, стены были абсолютно гладкими, а на полу не виднелось даже пыли. Впрочем, это было вполне объяснимо. Изнутри пещеры шел вполне ощутимый жар, создающий плотный поток воздуха, выметающий всякую мелочь наружу. Легче от этого, правда, не становилось. Преодолев километр или полтора плавного спуска, Максим вышел в огромную пещеру, потолок которой терялся в дыму от пламени озера лавы, раскинувшегося окрест. Приближаться к нему совершенно не хотелось, но внизу, посреди оранжевой бурлящей жидкости, виднелась черная полоса прохода, ведущая к острову в середине. Проклиная Ви и насмешливого Ладура, парень аккуратно спустился к каменному мосту и ступил на него, боясь, что тот развалится и утонет. В принципе, именно это и случилось. Как только нога Макса коснулась поверхности, подошва погрузилась на несколько миллиметров, оставляя четкий след. Мост начал уходить в пучину, с обоих боков покрываясь лавой. Понимание того, что у него, возможно, есть только один шанс добраться до острова в центре, ударило пониже спины огромным мотивационным пинком. «Чтоб вы все!» — заорал Максим, припустив вперед. С каждым его шагом мост шел волнами, опускаясь все ниже. Лава жадно чавкала и фырчала, поглощая ненадежную опору. И парню ничего не оставалось, кроме как бежать вперед еще быстрее. С разгона он врезался в резные металлические двери, ожидавшие его на той стороне, и влетел в небольшое помещение, не приняв в расчет, что они открываются внутрь. Пружина скрипнула, затянув их обратно, и Максим оказался заперт в большой полукруглой комнате. Несмотря на жар, кипящий снаружи, внутри было довольно прохладно, так что спустя пару минут рысканий в поиске ответов он даже озяб. Впрочем, на первом этаже ничего примечательного не было. Стол с одним стулом, несколько пустых шкафов, набор посуды, ложка, вилка, тарелка — всего по одному экземпляру. Понятно было, что кто бы здесь ни жил, он не любит гостей. Были тут и две двери. Одна в уборную, вторая на лестницу, ведущую как вверх, так и вниз. Решив проверять с основания, Максим взялся за перила и начал спускаться. Картина, открывшаяся ему, когда он отворил створку погреба, поражала своей волшебностью и нереалистичностью. Кипящая красная лава потоком стекала к центру комнаты, но уже на середине застывала, опадая черными шматами на пол, где они мгновенно исчезали, сменяясь новыми. Вид огненно-черного, бесконечного лавопада так приковал взгляд парня, что он не сразу обратил внимание на каменное ложе, стоящее в центре комнаты. От человека, если это можно было так назвать, лежащего на нем, явственно исходила аура холода. Хотя точнее было бы сказать, что он просто поглощал все тепло, которое появлялось рядом. Даже от самого входа Максим чувствовал, как начинают коченеть пальцы, но в черных руках этого существа, почти неотличимого от камня, на котором оно лежало, мелькал слабый, переливающийся белый огонек, так и манящий к себе. Переборов свой страх, он сделал первый шаг вперед, за ним второй, и не остановился, даже когда ледяной холод сковал его тело, пытаясь проникнуть в самую глубину и достать до сердца. Не замедляясь и не останавливаясь, он упрямо шел вперед, опираясь больше на глупую надежду на собственные силы, чем на уверенность в успехе. Впрочем, самыми сложными были именно первые шаги. Дальше пошло легче. А когда парень встал у самого ложа, чувство холода и вовсе исчезло. Теперь оставалось только одно — раскрыть каменные ладони, высвобождая свет. «Ты не сможешь», — прошептал спокойный незнакомый голос, который он до этого никогда не слышал. «Не удержишь его, он разобьется на тысячу осколков, развалится на составляющие. «Смогу», — набычившись, ответил Максим, и только тут заметил, что шар света неоднороден. Он будто состоял из двух больших половинок, скрепленных множеством маленьких. Внутри перетекал свет, образуя неясные контуры, больше напоминавшие два свернувшихся клубка. «Если ты готов пожертвовать собой, чтобы вырваться наружу, мы поможем тебе. Дай мне волю, и я сделаю все за тебя». «Нет, выживут все. Никем не придется жертвовать». Парень схватился за руки каменной статуи в попытке оторвать их друг от друга. Но с тем же успехом можно было просто побиться головой о скалу. «Впрочем, нет. Он же не просто десятилетний мальчик». Максим улыбнулся, осматривая так вовремя вернувшуюся в строй руку с короткими черными когтями, способными резать даже сталь. Замахнувшись, он ударил собранными в пучок пальцами по запястью статуи, и по камню пошла тонкая трещинка. Несколько ударов один за другим скалывали с поверхности небольшие осколки, но уже спустя минуту вся поверхность монолитного человека затрещала и с грохотом развалилась на две неровные половины. Шар света тихонько зазвенел, раскалываясь на части, и парень с ужасом схватил их, прижимая к себе. Холод, бескрайний, бесконечный холод охватил все его тело. Казалось, что шар, вдавливаемый в живот, вот-вот окончательно рассыплется стеклянной пылью, и в то же время он пожирал тепло, превращая тело в каменную сосульку. Ему нужен жар, лава, но стоило приблизиться, как она тут же застывала черными ошметками обсидиана. Нет, ему нужны не эти жалкие потоки, целое озеро. Все так же, прижимая сверкающий шар к груди, он выскочил по лестнице наверх и, не обращая внимания на холод, бросился еще выше, чтобы выйти на балкон, расположенный прямо над пламенеющей гладью. Он должен был отпустить ношу, но понимал, что в полете она может просто рассыпаться на куски безо всякого толка. И тогда, собрав волю в кулак, Максим шагнул на перила. «Что ты делаешь?» — взревели в разнобой три похожих и одновременно абсолютно разных голоса, знакомых и таких далеких безликих существ. «То, что должен», — парень улыбнулся и легко шагнул вперед навстречу огню. Будто из другого мира до него донеслись крики. «Мы теряем его! Температура уже под 40! Жаропонижающие не работают!» — кричал Марк. «Ты только что говорил, что он замерзает насмерть. Что дальше?» — в словах начальницы сквозила ярость и паника. «Простите, Татьяна Борисовна, боюсь, я уже ничего не могу здесь поделать. Препараты бессильны, электричества нет». «Черт бы вас побрал, доктор! Ну, хоть что-то мы можем сделать!» «Простите». Погружаясь в кипящую лаву, Максим только и мог, что глупо, улыбаться.